Они собрались под уцелевшим правым крылом грозовой птицы. Десантный корабль лежал на боку, и массивная плоскость изгибалась над головами легионеров, укрывая их от непрерывного снегопада. Из трещин фюзеляжа капала жидкость, неиспользованное топливо стекало из пробитых баков в лужу на дороге. По краям она уже покрылась льдом. Невероятный холод холста был способен заморозить даже жидкий Прометий. Кана нашел Мероса, когда тот оказывал помощь одному из воинов тактического отделения. Неожиданно, взяв на себя управление десантным кораблем, апотекарий благополучно его посадил. Хотя благополучно было понятием относительным. При аварийной посадке никто из кровавых ангелов и несущих слово Харакса не погиб, но несколько человек получили небольшие ранения. Сержант Кассиил в данный момент оценил их состояние. Фактически все были полностью боеспособны, поэтому началось развертывание группы. Кане еле сдержал улыбку, наблюдая, как Кассиил невозмутимо и четко оценивает ситуацию. Грозовая птица больше никогда не взлетит. Но для него это только тогда станет проблемой, когда возникнет необходимость в корабле. «Мы на месте и готовы приступить к операции», — сказал Кассиил. «Мерос, брат Ксаган, может сражаться?» — кивнул он в сторону раненого воина. Прежде чем Мерос успел ответить, Ксаган оттолкнул апотекария в сторону и шагнул вперед. «Это не мое дело, если кому-то хочется летать на грозовой птице, как на десантной капсуле, брат-сержант. Я готов, командир». «Это значит да», — устало добавил Мерос. «Я не думаю, что будет мудро уйти с места крушения». Капитан Харакс и двое его людей были невредимы и категорически отказывались от предложения Мероса осмотреть их ушибы. «Поступок вашего серва Баниола, мы не можем просто отмахнуться от него». «Он спятил», — ответил Кассиил. «Из-за него мы здесь. К тому же он мог убить нас. Это проблема. Но простите меня, капитан, я не вижу, как этот инцидент помешает нам выполнить миссию, порученную моим примархом. У нас нет корабля, сержант. Нет вокс-связи, чтобы связаться с Гермией». Кассиил кивком головы согласился. «Да, и то, и другое верно. И когда мы не выйдем на связь в установленное время, они поймут, что-то не в порядке». Он не отрывал глаз от Харакса, но его следующий вопрос был адресован Кана. «Брат, через сколько часов будет объявлена тревога после того, как мы не выйдем в эфир?» 10 стандартных часов». Кана посмотрел вверх. «Приблизительно при заходе солнца». Один из кровавых ангелов посмотрел на темное небо. «Сейчас день?» «Попытайся не уснуть, Лейтио», — сказал сержант и продолжил. 10 часов, капитан. Более чем достаточно, чтобы разведать внешние районы главного улья Холста». Кассиил прервался, и, наконец, дошла очередь до слов, которых все ждали. «Если только, воспользовавшись своим званием, не захотите отстранить меня от командования этой операции, тогда вы можете делать все, что захотите, сэр». Харакс ничего не ответил. И Кана задумался, переговаривается ли он со своими товарищами. Затем по общему каналу связи снова раздался хриплый голос. «Приказы капитана Фурио были предельно ясны, сержант Кассиил. Вы командуете этой операцией, я со своими людьми последую за вами». Кассиил кивнул. «Вот как мы будем действовать. Итак, стрелковая цепь, интервал 15 метров, вокс-перекличка каждые 10 минут». Он повернулся и указал на магистраль. «Согласно картам, эта дорога ведет к главному атриуму верхнего города, так что нам нужно следовать по ней. Установите все термодинамические и инфракрасные сенсоры на максимальную чувствительность. Если на этом ледяном шарике есть хоть что-то живое, мы или убьем его, или спасем. Ясно?» Легионеры молча кивнули. «Тогда выдвигаемся. Ксаган, если так сильно хочешь показать себя, пойдешь впереди с одним из следопытов капитана Харакса». Кана вытащил болтер и занял свое место в строю, задержавшись, чтобы взглянуть на упавшую грозовую птицу. Она уже покрылась слоем снега. «Через пару часов корабль будет полностью засыпан», — сказал идущий рядом Мерос. Адъютант оглянулся на полосу на льду, которая осталась после их посадки. «Спасибо, что не убил нас», — ответил Кана, пытаясь выбросить из головы произошедшее. «Мы теперь в расчете?» Мерос проигнорировал легкомысленность в тоне брата. «Баниол пытался себя убить, как и остальные. Он орал, бредил. То, что он сказал, было бессмысленно. Апотекарий передал слова мертвого пилота, который смог вспомнить. С остальными астропатом случилось то же самое? Кана покачал головой. Я не знаю. По коже пробежали мурашки, что было невероятно, учитывая герметичность силового доспеха и регулируемую климатизацию, которую обеспечивали системы жизнеобеспечения. Но эти случаи связаны, другого объяснения нет. Первые тела обнаружили в атриуме, при входе в магистрали в столицу, возле многоуровневой пристройки, которая включала торговый центр, ресторан под открытым небом и станцию монорельсовой дороги. В некоторых местах тела полностью засыпало, почти все они лежали одинаково. Город был за их спинами, а магистраль перед ними. Мерос увидел груды мертвых сигнусийцев, лежащих рядом с застрявшими вагонами и у дверей воздушного шлюза, которые не открылись. «Они остались там, где упали», — сказал Сарга, когда легионеры прошли по стихийному кладбищу и умерли на бегу. Бледные тела с холодными слепыми глазами, смотрящими в никуда, почерневшие губы, открытые в безмолвных криках. Их замерзшая плоть странным образом раздулась и покрыла синим. Там, где купол частично рухнул, аркологию покрывали сугробы, но холод внутри не был таким жутким, как снаружи. Всюду были видны следы структурных повреждений, но большая часть зданий уцелела. Главный улей холста представлял собой ледяную могилу, и каждый шаг керамитовых ботинок кровавых ангелов по слою инея отдавался хрустом. На фоне снега грязно-белого цвета резко контрастировали доспехи легионеров. Только несущие слова, казалось, гармонировали с ним, такие же темные, длинные тени, отбрасываемые жилыми башнями. Выполняя приказ, технодесантник 9-й роты Кайды документировал все, что они видели. Он управлял сервочерепами, которые медленно кружили над головами воинов и тихо жужжали, проводя пик-съемку района. Кайды последовал за сержантом Кассиилом, когда тот подошел к апотекарию. «Мерос, что ты думаешь об этом?» Кассиил указал на груды мертвецов. Апотекарий вздохнул под дыхательной маской. «Похоже, эти бедные глупцы умерли быстро. Смерть настигла всех их за считанные секунды». Мерос остановился на телом мужчины в расшитой блесками одежде, которую предпочитали торговые кланы с окраинных миров. Судя по одежде и высококачественным аугметическим имплантатам, этот человек был состоятелен, хотя богатство не очень помогло ему. Явных следов внешних повреждений нет. Мое первое предположение – какой-то вид телепсихической атаки. Возможно, быстродействующий газовый или вирусный агент. «Нейронное оружие», – предположил Кайды. «Уничтожитель разума имеет подобные эффекты». «Никогда бы не подумал, что он может охватить такой обширный район», – сказал Мерос. «Но нельзя сказать, что это невозможно». «Следовательно», – Кассиил скрестил руки на груди. «Выходит, они умерли не так, как люди на кораблях». Мерос медленно извлек боевой клинок с фрактальной заточкой из ножен на ботинке. «Давайте выясним». Он указал на серую кожу опухшей руки торговца. «Сарга, подержи!» Кровавый ангел крепко ухватил одеревеневшую руку, и Мерос нанес плавный удар. Плоть замерзшего тела разошлась со специфическим скрипом. Нож неровно, но полностью отсек руку. Апотекарий хладнокровно повертел обрубок в руках, изучая его. Он увидел лопнувшие вены и сгнившие артерии, уничтоженные неизвестной силой, а потом замороженные смертельным холодом атмосферы холста. Но костей не было. Мерос протянул отрезанную руку Кассиилу. «То же самое», — мрачно произнес он. «Окружающая среда здесь сохранила тела иначе, но они умерли точно так же. Только в одном этом районе должны быть тысячи тел». Хотя Кайды не поднимал головы, он получал изображение от оптических приборов механического дрона, кружащегося высоко вверху. «А кроме того, есть еще целый улей. И другие поселения тоже», — добавил Сарга. «Это вторая по численности населенная колония в скоплении». «Должны ли мы считать, что все население холста погибло?» — спросил Кайды. «У тебя есть глаза в небе, брат». Кассиил был мрачен. «Ты видишь что-нибудь, опровергающее это?» Технодесантник покачал головой, и сержант постучал по шлему, переключившись на общий канал связи. «Отделение! Приготовиться к выдвижению в следующий сектор поиска. Всем подразделениям сообщить о своем местоположении. Мерос мысленно пересчитал имена воинов, когда они отозвались один за другим. Одного человека не хватало. «Ксаган!» — сказал Кассиил твердым и спокойным голосом. «Статус!» Кайду уже направлял птицу наблюдения к последней известной позиции легионера. «Когда мы пересекли границы города, основной канал связи был забит прерывистыми помехами», — отметил он. «Плотность застройки могла повлиять на Окс, но все понимали, что это маловероятно». Мерос переключил визуальный режим, и на линзах шлема появилось наложение, которое показывало строку имен с указанием состояния доспеха каждого воина отделения. Зеленый – нормальное, янтарный – повреждение, красный – критическое. Только командир и медик имели доступ к телеметрии, и только на близкой дистанции. Значок Сагана сменился с зеленого цвета на янтарный, и мгновение спустя в холодном воздухе раздалась очередь выстрелов. «Там!» – Кассиил стремглав бросился вперед, за раз перепрыгивая по три ступени аллеи. «Всем подразделениям оставаться на месте и быть в боевой готовности!» Он не стал ждать Мероса, зная, что апотекарий быстро последует за ним. Они бежали по обледеневшей лужайке и мимо замерзшего декоративного фонтана. Неподалеку раздалась еще одна болтерная очередь. Мерос уловил звук, похожий на скрежет камня о камень. Когда они перепрыгнули через застрявшую машину и бросились к рухнувшему двухэтажному зданию, послышался звон разбившегося стекла. Значок с именем Ксагана из янтарного стал красным, а затем погас. Проход был блокирован. Кассиил полез первым, вбивая пальцы в стену. Сержант перебрался через балку рухнувшей крыши и соскользнул вниз. Оба этажа сложились вместе, образовав небольшой атриум из битого камня. Мерос остановился на уровне крыши, водя болт пистолетом в поисках противника. Внизу лежал, словно выброшенный за ненадобностью, болтер модели Umbra Ferox. Его ствол еще дымился. Следов Ксагана не было, но в полу здания был колодец водостока с неровными краями, из искореженной арматуры и потрескавшегося камня. Кассиил осторожно приблизился к краю и посмотрел вниз. Он вытащил из сумки на поясе светящуюся палочку и, встряхнув, зажег ее, а затем бросил в отверстие. Мера следил за ее падением, пока она не исчезла на огромной глубине. Казалось, в разломе нет дна, а выступающие из стен колодца зазубренные металлические балки придавали ему вид глотки какого-то чудовища. Кассиил еще раз выкрикнул имя пропавшего воина, но по поникшим плечам было видно, что он смирился с потерей. Если колодец достигал нижних уровней улья, которые тянулись вниз почти так же глубоко, как башни ввысь, то шансов пережить такое падение даже в полном доспехе у легионера не было. Сержант подобрал болтер и рассмотрел его. «Это была не случайность», — задумчиво произнес он. «Ксаган в кого-то стрелял, мы оба слышали это. Магазин на 2/3 пуст». Едва Кассиил сказал это, как над крышами раздался рев гнева и боли. Мерос резко поднял голову, среагировав на звук, и увидел, как прозрачный шпиль галереи рухнул в облаке снега и каменной пыли. «На юге», — сказал он. «Там люди Харакса», — кивнул Кассиил. «Не жди меня, вперед!» Мерос пробежал вдоль балки и, добравшись до ее края, прыгнул. Механизированные фибромышцы доспеха превратили прыжок в мощный скачок, позволив пересечь короткое расстояние до следующей низкой крыши. Камень раскололся от удара при приземлении, но апотекарий не обратил внимания. Он уже перешел на бег, выбирая маршрут, который привел бы его к упавшему шпилю как можно скорее. На бегу он услышал голос Кассиила по воксу. «Всем частям! Контакт с противником! Направление неизвестно! Быть наготове!» Апотекарий совершил последний прыжок и оказался посреди бывшего паркинга для автоматических такси. Ярко окрашенные кабины машин были частично засыпаны обломками рухнувшего шпиля, а в воздухе висело густое облако пыли. Мерос включил тепловизор шлема и окинул местность ястребиным взором. Он тут же заметил ярко-белый свет, исходящий из дюжины объектов неправильной формы на расстоянии нескольких метров. Переключившись на обычный оптический режим, апотекарий направился через рассеивающееся пылевое облако, выставив перед собой болт-пистолет. Несущие слова не были подключены к веренице значков состояния, но у Мероса был ауспик, и он воспользовался им, проводя сканирование для поиска жизненных показателей. Полученные данные казались запутанными и бессмысленными. Мерос остановился и сориентировался. Каким-то образом стальной каркас упавшего шпиля не раскололся при падении. Вместо этого он изгибался над ним. Балки по всей длине разошлись наружу, как цепкие металлические пальцы. Невероятно, но некоторые стекла из кристалл-флекса не разбились. Их острые края нависали над головой апотекария, как полог из топоров палача. Многие из стекол были испачканы темной маслянистой жидкостью, которая также растекалась вокруг ботинок апотекария, испаряясь при охлаждении и окрашивая иней в пурпурно-черный цвет. Он наткнулся на первый объект, излучавший тепло, и грудь сдавила от отвращения. Неправильной формы куски были останками легионера. Голову и конечности отсекли ровными линиями. Керамид, плоть и кости были разрезаны невероятно острым клинком. А спидного цвета доспех несущего слова был единственным, что идентифицировало его. И Мерос сразу распознал в пурпурной жидкости кровь легионера. Несмотря на весь ужас зрелища, все его мысли и чувства сосредоточились на странной жидкости. Ее запах не был похож ни на один известный Меросу вид крови. А его легион, как никто, знал многое о крови. Он постарался осмыслить увиденное. Взгляд апотекария наткнулся на половину шлема несущего слова, целиком отрезанного от шеи вместе с головой, а затем расколотого. То, что он увидел, было останками лица из шрамов и многочисленных татуировок. Но оттенок кожи был непривычным. Она была ярко-красной и искаженной, деформированной. «Прочь от него!» Сильные руки без предупреждения развернули и оттолкнули назад кровавого ангела. Харакс прошел мимо него. Другой несущий слово немедленно встал между апотекарием и обезображенными останками. «Он мертв!» – проскрежетал Харакс. «Твои умения не пригодятся!» «Я?» – Мерос запнулся, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Он поднял медицинскую перчатку, показывая редуктор. «Капитан, если вы хотите, я могу помочь вернуть брата». Он замолчал. Кроме Крида и Харакса, никто из несущих слова с темной страницы не назвал своего имени. «Геносемя, вашего боевого брата». «Не хочу». Тон Харакса был холоднее снегов холста. «Уходи, сын Ваала. Он погиб, и мы должны почтить его утрату. В своем кругу». Мерос кивнул и пошел прочь. Он вернулся через руины к центральному парку Атриума, найдя Кана и других занявшими позиции. Их оружие было заряжено и взведено. Кассиил все понял по молчанию апотекария. «Мертв?» «Мертв. Один из следопытов Харакса. Разрезан, как туша песчаного быка». «Ты видел врага?» – спросил Кана. «Я ничего не видел», – признался Мерос. «Ничего, что могу объяснить».